Заведение это было не из тех, где хозяин слишком пристально вглядывается в лица своих постояльцев, но и глотки здесь по ночам не резали, это уж точно. Хорвик к тому же не скупился, заняв самый хороший номер. И даже если кому-то из челяди показалось странным, что гость притащил с собой грязную нищенку, озвучены эти сомнения не были. Я испуганно вжала голову в плечи, когда услышала, как мой воистину странный друг приказывает хозяину подать в комнату побольше горячей воды для мытья. «Вдруг Коржина проступит», — тихо пискнула я, вцепившись в рукав Хорвика. «Веский повод для того, чтобы не касаться воды и мыла до конца дней своих», — согласился он невозмутимо. «Однако, мне кажется, что тебе стоит пойти на этот безумный риск. Не хочу тебя огорчать, но, боюсь, наша дружба не продлится долго, если я вынужден буду терпеть этот запах с утра до ночи». «Какой запах?» — удивилась я и принялась принюхиваться. «А, наверное, на меня плеснули помоями на рынке, когда я проходила мимо мясных рядов. Торговки подумали, что я хочу что-то украсть». Хорвик закатил глаза, и я вспомнила, что имею дело с демоном наиблагороднейших кровей. Мне следовало догадаться, что из подобных господ чистоплюйство не выводится ни подземельями, ни перерождениями. Я вновь осмотрела его с ног до головы и впервые заметила, как явно в его одежде проявилась двойственность натуры. Множество украшений, пестрая повязка на лбу, бусины и цветные нитки в волосах — все это принадлежало неизвестному бродяге, недавно отдавшему свою душу богам. Но отличные сапоги, рубашка из хорошего тонкого полотна, куртка из кожи лучшей выделки — все это наверняка показалось бы тому бродяге излишней роскошью. Стоило только Хорвику раздобыть денег, как он тут же приоделся, точно дворянин, но так и не смог вытравить из себя постыдную слабость к дешевым побрякушкам, доставшуюся ему по наследству, как и узоры на руках. Из-за этого он походил, как мне показалось, на картежника-мошенника, которому удача была в последнее время весьма благосклонна. Возможно, подобный гость показался бы нежелательным хозяину более добропорядочной гостиницы, но в заведении, приглянувшемся Хорвику, при условии достаточной щедрости, мог сойти и за почетного. И так отвертеться от мытья не вышло, меня едва ли не силой затолкали в бадью с водой, от которой валил густой пар. «Если ты не оставила мечты стать когда-нибудь герцогиней», — приговаривал Хорвик, сделанный серьезностью, «то придется уж смириться с таким несчастьем, как мытье». Вода оказалась настолько горячей, что, казалось, с меня и кожа слезет вместе с грязью. Хорвик, убедившись, что я не собираюсь сбегать из бадьи, ушел из комнаты, пощадив жалкие остатки моей стыдливости, по большей части растерянной за время бродяжничества. Вымывшись, я натянула на себя одну из его новых рубашек. Она доходила мне едва ли не до колен, но этого мне показалось недостаточным, и я закуталась в плащ. В небольшом темном зеркале, висевшем на стене, отразилась жалкая фигура, и я подошла поближе, чтобы рассмотреть свое лицо. Оно, к счастью, не слишком-то переменилось, лишь осунулось и исхудало. А вот от волос остались лишь жалкие топорщащиеся прядки сероватого цвета, точь-в-точь крысиная шкурка. Исчезли и мои яркие веснушки, а брови вовсе выцвели. Когда Хорвик вернулся, я самозабвенно рыдала, обхватив голову руками. «Мои волосы!» — повторяла я. «Мои славные рыжие волосы! Пусть они принесли мне много бед, но как я буду без них обходиться? Неужто они никогда не отрастут? Неужто всегда будут мерзкого серого цвета?» «Мне следовало догадаться, что эти потуки слез проливаются отнюдь не из-за того, что твой родственник отправился в тюрьму. Жених на корм нечисти, а ты сама объявлена вне закона», — покачал головой Хорвик после того, как вслушался в мои всхлипывания. «Так убиваться женщина способна только из-за утраченной красоты. И право слово, было бы что оплакивать». Но, произнося эти слова, он аккуратно и внимательно осматривал мою голову. Оттого прозвучали они не столь уж обидно. «Колдовство, изменившее цвет твоих волос, продержится не дольше одной луны». Его голос звучал уверенно, и мои рыдания утихли. «Отрастать косы будут совершенно обыкновенным образом, могу тебя уверить. И это тебе на руку. Пока все ищут рыжую девчонку, невзрачному мальчишке можно свободно разгуливать по улицам Тамельна». Я, утерев заплаканное лицо, увидела, что он принес мне новую одежду, добротную и теплую, шерстяные штаны, длинную темно-красную рубаху, к которой прилагались жилет из овчины и суконная серая куртка. Также для меня были куплены навехонькие мягкие сапоги, лишь самую малость великоватые. Глаз у демона оказался верным. Подобный наряд был обычным для путешественников, собиравшихся в дальнюю дорогу в преддверии холодной поры года, и я с тревогой рассматривала одежду, размышляя, не значит ли это, что Хорвик собирается услать меня вон из города. Говорил же он, что не сможет мне помочь в борьбе с ведьмой. «Я не надену это», — угрюмо заявила я. «Заверяю тебя чистосердечно. Мне не жаль поделиться рубахой», — ответил на это Хорвик. «Но с чего ты взяла, что тебе полезнее оставаться босой и голоногой? Ночи уже холодны, а городские улицы чертовски грязны, не говоря уж о проселочных дорогах». «Я не собираюсь сбегать из Тамельна», — еще мрачнее произнесла я, втягивая голову в плечи. «Ты можешь отправляться, куда глаза глядят, но для меня это никак не годится». «Дело твое», — легко согласился он. «То, что я принес тебе эту одежду, вовсе не значит, что ты должна меня слушаться». «Верно», — проворчала я, нерешительно протягивая руку к рубахе. «Ты должна меня слушаться, потому что глупа и бестолкова», — невозмутимо продолжил Хорвик. «И если решишь воевать с ведьмой своим умом, то тут же окажешься на том свете. Вполне возможно, перед тем еще успеешь пожалеть, что тебя попросту не повесили сегодня за компанию вместе с твоим невезучим семейством». «Уж кто бы говорил», — пробормотала я, но рубашку все-таки взяла. «Твоего ума в свое время тоже оказалось недостаточно для того, чтобы не оказаться в тюрьме». «Я извлек урок из своих ошибок». Бывший демон показывал себя существом бесконечно терпеливым. «А вот ты происходишь из породы мелких людишек, ошибки которых их тут же приканчивают, так что пользы из этого никак не выйдет». Сколько я не морщила нос, одеваясь, новый наряд оказался вполне удобным и не так уж изуродовал меня, как я того опасалась. Ноги в узких штанах казались кривоватыми, а рубаха слишком свободно болталась. Но теперь бы на меня никто не плеснул помоями, без веской на то причины. К тому времени начало вечереть, и служанка, постучавшись, спросила, подать ли нам ужин в комнату, или же мы спустимся в общую комнату. «Чем нелюдимее мы будем себя вести, тем с большим подозрением к нам отнесутся», рассудительно заметил Хорвик, и мы отправились ужинать в большой зал, уже наполнившийся разнообразнейшими гостями, путешественниками, монахами, мастеровым людом и прочими мелкими господами не из худших. Нам подали прекрасную похлебку, свежий хлеб, жареную курицу и бутылку вина. Я громко сглотнула, увидав всю эту роскошь разом. Такого славного ужина у меня не случалось уже много дней. Хорвик едва притронулся к еде, и я поняла, что он вынужден соблюдать жесткую умеренность. Мне подумалось, что бедняге-демону выпала тяжкая доля, что в своем изначальном обличии ему доводилось соблюдать обет не из легких, что в человеческом он был лишен даже самых безыскусных плотских радостей. Между тем посетители гостеприимного заведения веселели с каждой минутой, огонь в большом очаге пылал, вино к столу подавали доброе, а пиво наливали без остановки. Раздался перезвон струн, и приятный голос начал выводить старую балладу о раскаявшемся разбойнике. Лихого злодея изловили и привязали к позорному столбу, пообещав под утро повесить при всем честном народе. Но тут, откуда ни возьмись, появилась бродячая собака, и, ласково беседуя с ней, пленник уговорил неразумное животное, не ведающее о законах человеческих, перегрызть веревку. После счастливого избавления он, разумеется, встал на честный путь, обратился к богам и до самой смерти мирно странствовал в сопровождении верного пса, деля с ним последний кусок хлеба. «Пусть ты, мой друг, и бессловесен», — распевал бард, «но сострадателен и честен. Добром я отныне плачу за спасение. Прими же, приятель, мое угощение». Эта бесхитростная песенка часто слышалась при трактирах и кабаках. Растроганные слушатели нередко делились с певцами своим ужином, если припев об угощении повторялся несколько раз с должным чувством. Но на лице Хорвика, задумчиво прислушивающегося к веселой мелодии, поступило выражение, заставившее меня поперхнуться. «Всеблагие боги!» — потрясенно подумала я, отложив ложку в сторону. «Да этот негодяй, поди, считает меня эдакой скудоумной псиной. Вот и кормит меня. Точь-в-точь тот разбойник из песни. Решил, что я теперь стала его домашней скотиной, за которой нужен уход. Оттого и носится со мной, точно с тухлым яйцом». «Эй, ты!» — я щелкнула пальцами перед носом Хорвика, погруженного в глубочайшую задумчивость. «Слышишь меня? Не вздумай! Не вздумай, тебе говорю!» «Ишь ты! Вообразил себя раскаявшимся злодеем, а меня скотиной бессловесной неразумной! И я, быть может, поразумнее тебя буду, и уж точно ума у меня поболее, чем у какой-то шавки! Эта песня не про нас, понял?» «Разумеется, не про нас», — вздохнул Хорвик. «Что у разбойника, что у его дворняги, хватило смекалки для того, чтобы тут же сбежать, куда глаза глядят. Мы куда глупее них. Не стоит даже равняться». Насмешка разозлила меня, но хлесткий ответ не шел на ум, и я вновь принялась хлебать суп, сжав ложку так, словно была готова стукнуть ею Хорвика по лбу, стоит мне услышать от него еще одну издевку. Внезапный приступ дурноты заставил меня остановиться. Я закашлялась, вначале подумав, что подавилась, но воздуха не хватало все больше, словно на шею мне накинули удавку, и я захрипела, схватившись за шею. Хорвику хватило одного взгляда, чтобы подняться со своего места и очутиться возле меня, но я поняла, что спокойствие нарочитое. «Не привлекай к себе внимания», — негромко, но сурово приказал он мне. «Нам нельзя вызывать подозрения. Сделай вид, что просто закашлялась». И он повел меня наверх, поддерживая под руку. Я ничего не видела перед собой из-за удушья, но послушно старалась держаться ровно, ведь из услышанного стало понятно, что со мной происходит что-то до крайности дурное и опасное. В комнате я повалилась на пол, все пытаясь вдохнуть побольше воздуха, но получалось совсем плохо. Хорвик тем временем действовал быстро и уверенно. Оказалось, что он успел прихватить с собой пригоршню соли и сейчас рассыпал ее вокруг меня, очерчивая круг. Постепенно невидимая удавка ослабела, хоть и не исчезла полностью. Дышалось тяжко, точно на грудь мне взвалили большой камень. «Что со мной?» — прошептала я, хватая ртом воздух. «Обычная неприятность для тех, кто не сумел скрыть свое имя от колдуньи», — отозвался мой приятель, подравнивая соляную полоску. «Если у ведьмы есть вещь, которая тебе принадлежала, и она знает, как тебя зовут, то она может наслать на тебя кое-какие чары. Это глупая, простая магия, которая не причинила бы тебе серьезного вреда. Должно быть, госпожа-чародейка сильно обозлена после сегодняшней неудачи, оттого и опустилась до таких низких заклятий». «Она знает, где я? За мной придут ее слуги?» «Нет, для этого одного только имени недостаточно», — покачал головой Хорвик. «Колдунья без того подозревала, что ты в городе. Сейчас же она в этом убедилась, но точного места она не определит. Не столь уж дурная весть, хотя лишний раз ее дразнить не стоит». «Не шевелись!» Окрик заставил меня снова опуститься на пол. «Ты все еще под действием заклинания, и стоит тебе выйти из соляного круга, как оно примется тебя душить. Пока соль впитывает магию, которой полагалось бы отзываться в твоей крови, нужно избавиться от того, что тебя губит». «Это отчего же?» До того мне казалось, что сильнее испугаться невозможно, однако последние слова заставили мое сердце уйти в пятки. «От имени», — разъяснил мне он. «Раз уж она вплела его в заклинание, то нужно превратить его в бессмыслицу, и чары тут же разрушатся. Видела, как бусины рассыпаются, стоит порвать нить, на которую они нанизаны. Здесь все то же, но только вместо нити — твое имя. Откажись от него, и оно станет простым набором звуков». Отчего-то это предложение мне совсем не понравилось. Лишившись волос, я и без того чувствовала себя потерянной, словно вместе с рыжей косой утратила важную часть себя. Раньше я твердо знала, кем являюсь — Фейн, рыжей племянницей лекаря. Что теперь осталось от этого знания, так естественно определявшего мое прежнее место в мире? Дядюшка Абсалом уже не был лекарем, превратившись внезапно в преступного колдуна. Из моих рыжих волос сейчас плел шнурки беспамятный господин Казира, и единственное, что осталось от той старой славной жизни, так это мое имя. Нет, мне отчаянно не хотелось от него отрекаться. Тем более, что от этого действа за версту разило колдовством, ничуть не отличавшимся от того, которым промышляла рыжая ведьма. «Я не буду колдовать», — отрезала я и с вызовом посмотрела на Хорвика. «Это дрянное дело, и я не желаю, чтобы ко мне прилипло хоть что-то из чародейских фокусов». «Ну еще бы», — он улыбался мне, и в изгибе его губ мне впервые почудилось что-то злое. «Если ты произнесешь хоть одно заклинание, то тут же станешь ведьмой, как и назвал тебя герцог сегодня на площади. А ты не вынесешь, если хоть какое-то из его обвинений окажется правдой». «Колдовство принесло ему столько горя», — почти крикнула я, уязвленная верностью его догадки. «Если... когда заклятие падет, то он слышать не захочет о чародействе и о тех, кто им промышляет. Я не смогу ему лгать и не буду. Я спасу его безо всякой магии». «Не говори громко о магии, маленькая Фейн», — Хорвик говорил ровно, безо всякого волнения, но что-то в его голосе заставило меня смолкнуть. «Сегодня в Тамельне все особенно чутко прислушиваются к таким словам, и с каждым днем искать ведьм будут все старательнее. У тебя мало времени, и если ты все же хочешь выйти из соляного круга, то тебе придется защищаться от чар. Сегодня она душит тебя, а завтра начнет втыкать в восковую фигурку иголки. Ты не умрешь, но будешь все время испытывать попеременно то боль, то удушье, а ночами тебе будут сниться одни кошмары. Вступив в поединок, глупо отказываться от оружия, если уж твой противник вооружен до зубов. А Агаста? Он простит тебя, я полагаю. Люди обычно склонны прощать своим спасителям некоторую беспринципность, когда на кону стоит их собственная жизнь. Ты ведь хочешь спасти своего прекрасного герцога, Фейн? Да. Потерянно пробормотала я, наблюдая за тем, как крупинки соли темнеют, начиная походить на угольную крошку. Тогда забудь о своих убеждениях до того времени, когда твоей жизни и жизни твоих близких не будет угрожать опасность. Быть может, никто не спросит, на что тебе пришлось пойти ради их спасения. Эта маленькая тайна умрет вместе с тобой. И со мной. Тем более, что ты уже как-то обращалась за советом к демону. Не так ли? И это обернулось большой бедой. Не сдержала я злого упрека, который, по чести сказать, был незаслуженным, ведь то было мое собственное решение, и демон никогда не просил меня спасти его. «Что толку сожалеть о своих ошибках?» — ответил Хорвик равнодушно, словно ждав этого обвинения и заранее с ним смирился. «Ненависть ко мне не должна мешать тебе видеть выгоду. Сейчас суть выгоды проста. Послушав меня, ты можешь избавиться от порчи, которую на тебя насылает ведьма. Сделай так, как я говорю, и можешь дальше думать о том, что следовало просто оставить у решетки нож, как тебя о том просили». Произнося последние слова, он поднял голову и пристально посмотрел на меня. Глаза его были светло-желтыми, почти бесцветными. Воспоминания на время вернули ему прежнее состояние ума, но походило на то, что демон был этому не так уж рад. Странное озарение заставило меня выпалить. «Клянусь, что не жалею о том, что поступило именно так, и у меня нет к тебе ненависти». «Значит, еще не пришло время», — тихо ответил Хорвик. «Ну что же, ты согласна отказаться от своего имени?» «Да, пожалуй», — робко и неуверенно согласилась я, глядя на него с опаской. «Что нужно делать?» «Повторяй за мной», — сказал он, и я, слушая его тихие монотонные подсказки, послушно объявляла. «Под луной и под солнцем, под звездами видимыми и невидимыми, в мирах небесном, земном и подземном, более я не Фейнелла, ни на словах, ни в мыслях, ни в знаках. Отрекаюсь от этого имени и по доброй воле отдаю его мертвым и неродившимся». Простые слова эти удивительным образом отзывались дрожью во всем моем теле, и стоило мне умолкнуть, как в голове зазвенело, а живот свело, точно внутри меня образовалась бездонная пустота. На минуту я растерянно замерла, не помня себя, не понимая, что вокруг происходит, словно все мои воспоминания смело прочь, как сметает листву порывом ветра. Незнакомец, сидевший напротив, взял меня за руку. и память постепенно начала возвращаться. Но что-то неуловимо изменилось, и тягучая, неизбывная тоска поселилась в душе, не давая освободиться от мысли, что со мной произошло что-то ужасное и непоправимое. «Это пройдет», — успокаивающе произнес Хорвик, поняв по моему лицу, как мучительны эти новые ощущения. «Сейчас все уляжется. Это как вода, помутневшая из-за поднявшегося песка там, где бросили камень или пробежались по отмели. Но вскоре вода успокоится, песок осядет, и вновь ручей станет чистым. Ты осталась сама собой. Просто в это нужно поверить как следует». Его тихий голос ввел меня в забытье, очнувшись от которого, я обнаружила, что прижимаюсь к Хорвику, а он тихонько покачивает меня из стороны в сторону, продолжая монотонно и тихо говорить о какой-то ерунде вроде воды, песка и листьев. Я подалась назад, вырвавшись из его рук, и только тогда поняла, что мне вновь легко дышится. Невидимый камень, давивший мне на грудь, исчез. «Обычное дело», — сказал мне Хорвик, внимательно следивший за переменами в моем лице. «Когда отказываешься от своего имени в первый раз, то всегда на душе паршиво. Во второй раз это происходит куда легче, а затем и вовсе входит в привычку». «Откуда ты знаешь?» Я смотрела на него из-под лобья. «Все чародеи меняют имя много раз на протяжении своей жизни. Никто не хочет дарить своим врагам оружие, а у колдунов всегда много врагов среди себе подобных». Хорвик, произнося это, медленно протянул ко мне руки, явно пытаясь не напугать меня лишний раз, и повернул мое лицо к свету лампы, что-то внимательно в нем изучая. Увиденное его удовлетворило, и он одобрительно хмыкнул. «Что ж, все верно сделано. Можешь выйти из круга». «Но ты ведь не чародей?» — с подозрением спросила я. «Сейчас я никто». Он, поднявшись на ноги, отряхивал штаны. Точно ничего особенного только что не произошло. «Но давным-давно мне приходилось отказываться от своего человеческого имени. И не раз». Я вспомнила, как демон рассказывал, что матушка его относилась к чародейскому сословию, и подумала, что приходиться родственникам-магам — то еще несчастье. Конечно же, враги пытались навредить не только самому колдуну, но и его близким, если уж они каким-то чудом появлялись у мерзких чернокнижников. Мне стало интересно, творил ли демон-полукровка колдовство до того, как отказался от своей человеческой сущности и поклялся в верности дому своего темнейшего батюшки, но спрашивать об этом я не решилась. «Значит, теперь я не... Фейн?» — спросила я, запнувшись. Собственное имя и впрямь казалось чужим. «Нет, но это ровным счетом ничего не меняет», — Хорвик объяснял терпеливо, видя, как я растеряна. «Люди чрезмерно привязаны к своему имени, внешнему облику и очень боятся потерять себя, отказавшись от них. Однако твоя истинная сущность — не имя, не рыжие волосы. И совершенно не важно, как тебя зовут другие и что они видят перед собой». «Но как же я буду жить без имени?» «Возьмешь другое?» — он пожал плечами. «Не пройдет и пары дней, как новое прозвище прилипнет к тебе, пустит корни, и когда придет время от него отречься, то вновь будет грустно. Но уже не так, как сегодня. Обещаю». «Другое?» Я растерялась еще больше. «Какое же?» «Я не знаю, как назваться». «Ты была рыжей девочкой Фейн, а теперь можешь стать не рыжим мальчиком». Хорвик теперь говорил отвлеченно, точно все это считал сущими пустяками. «Мальчиком по имени Нель или Ель. Привыкнуть будет легче, если переиначить старое имя». «Или человек Хорвик, получившийся из демона Рейкья». Я едва удержалась, чтобы не сказать это вслух, однако правила игры, навязанные мне, становились, если непонятнее, то привычнее. Говорить вслух об обстоятельствах перерождения демона не стоило, и всякие догадки следовало оставить при себе. «Пусть будет Ель», — покладисто согласилась я. «Но, видят боги, больше никакому колдовству ты меня не приспособишь. Я не желаю становиться треклятой ведьмой». «Поживем, увидим», — Также смирно ответил на это Хорвик. «Но скажи мне, Ель, что ты собираешься делать дальше?» «То есть тут ты мне добрый совет дать не собираешься?» Пробормотала я, разом поскушнев, однако тут же хлопнула в ладоши, прогоняя уныние. «Ладно же, тогда слушай. Я хочу раздобыть портрет госпожи Вейдены, который висит в библиотеке его светлости».